Асферт. Пришла весна с большими цветами, проголубела за окном. Только и заметил Бенедикт, что свету прихлынуло, читать виднее стало. Отвел пузырь, что окошко застит. Вон, все луга, поляны, муравой давно покрылись.